Подойдя ближе, она создала стену из суперизолятора «Дракон», тем же составом теперь был выложенный ствол, и отступила на шаг. «Ну ладно, я сделала очень тугой пружинный ударник по проекту оружейника с удерживающим его сзади стопорным болтом. Кристалл инициатора на месте, а эта штука в целом взведена и заряжена под это количество изомера. Могу выстрелить, развеяв винт, что даст бойку ударить по кристаллу. Все готовы?» Все кивнули, без особой цели подбадривая себя. ЭВМ должна поглотить большую часть звука, но, полагаю, все равно будет довольно громко, так что прикройте уши, предупредила она. 3-2-1. Под невероятно громкий тум. Все помещение на миг вздрогнуло, а экспериментаторов на миг окатило волной жара, как если бы они стояли рядом с огнем. Заизолированная стена поглотила большую часть, но приличное количество рассеялось в воздухе, тут же нагревшимся на несколько градусов. Даже пол сразу же потеплел от проводимого жара. «С господня!» — вскрикнул Элит, а Убер слегка пригнулся. Колин остался на позиции, хотя и слегка вздрогнул. Раптавр улыбнулась. «На слух я бы сказала, что работает», — радостно сообщила она, протягивая руку и ощущая жар от испытательной камеры. И миг спустя вся она целиком, вместе со стеной, исчезла. «Ну вот и все. У нас есть все компоненты оружия. Надо просто собрать их вместе, когда понадобится». «По-видимому, так и есть», — кивнул Колин. «Думаю, все хорошо потрудились», — и с видимой задумчивостью повернулся взглянуть на оружие на столе. «В идеале я бы хотел его испытать, но все симуляции показывают, что оно работает по проекту, а тестирование узлов это подтверждает. Устройство такого рода в полсилы не задействуешь, в том-то и проблема. Устройство такого рода не из тех, про которое вы хотите дать знать без необходимости». В ответ на комментарий Убер-герой посмотрел на молодого человека и кивнул. «Не могу не согласиться», — легенда поднялся из кресла и подошел к оружию, опустив на него руку. «Эта штука просто ужасает. Я даже не уверен, где мы могли бы ее испытать, не огорчив до крайности одно или несколько правительств. Могу направить осторожный запрос в канадское правительство», — заметила Дракон. «Есть у меня контакты, которые могут заткнуть им рты. Если вы готовы оказать поддержку, может быть возможно перенести его на крайний север страны для испытательных стрельб, что достаточно далеко ото всех, чтобы было маловероятно вызвать слишком большие неприятности. Единственная проблема в том, что мы выбиваемся из графика. Если губители придерживаются обычного шаблона, следующая атака скорее всего будет где-нибудь между сегодня и концом следующей недели. И, скорее всего, это будет Симург», — добавил Колин. «Вероятно, лучшая цель для этого устройства, но притом наверняка худшая из них. Тогда стоит поднажать», — отозвался легенда. «Вы двое приступайте к работе над устройством червоточины. Если мы его доделаем как можно скорее, получим возможность перемещать Кайдзю по миру достаточно быстро, чтобы от этого была польза, да и других наверняка тоже, в соответствующей экранированной системе переноса или костюмах, или что там мы в конце концов используем. Дракон, если заодно можешь провести эти запросы и перенаправить все необходимые официальные вопросы на меня, рад буду помочь протолкнуть испытательные стрельбы. Но мы можем оказаться лицом к лицу с тем фактом, что ход событий в итоге потребует впервые использовать его при настоящей атаке». Герой повернулся к тихо слушавшей Раптавр. «Твоя сестра готова к такому?» «Готова», — произнесла член семьи. «Она достаточно близко, чтобы мы могли переговорить по-быстрому, и может быть готова за короткое время. Я удостоверюсь, чтобы все данные были у нее сегодня вечером, и она будет готова изготовить оружие, когда потребуется». «Хорошо», — лидер протектората оглянулся на нелепо огромное ружье и покачал головой. «Не знаю, хочу я увидеть, как оно стреляет, или же никогда не видеть, как оно стреляет», — пробормотал он. «Посмотреть будет на что», — хмыкнул Элит, — «но только с приличного расстояния. Есть очень тяжело защищенные дроны, которые можно развернуть, если мы его задействуем», — сообщила Дракон. «Мне не меньше вашего любопытно оказаться свидетельницей, но нет намерения оказаться где-то рядом в такой момент. А как быстро твоя сестра могла бы его перезарядить?» Убер с любопытством обернулся к Раптавр. «Могла бы она устроить что-то типа автоматического огня, если нам потребуется больше одного-двух выстрелов? Дела наверняка пойдут крайне скверно», — со вздохом предположил легенда. «Что да, то да, но мне любопытно», — улыбнулся молодой человек, — «чисто из интереса. Вероятно, порядка одного в секунду, если попрактиковаться, немного подумав, ответил Раптавр. При наличии шаблона патрона, он довольно сложный, но не так уж сильно, создавать новый довольно быстро. Она посмотрела на ружье и злобно ухмыльнулась. Собственно говоря, вот черт, и почему от этого выражения меня переполняют дурные предчувствия, вздохнул Колин. Здравый смысл, уколола дракон. Мужчина с легким раздражением посмотрел на подругу, на что та про себя усмехнулась. Спасибо, произнес он. Канатка чуть поклонилась. В любое время, друг мой, беспечно отозвалась она. Друзья повернулись посмотреть, что делает Раптавр. Как оказалось, та стремительно собирала уменьшенную модель колоссального ружья, оставшись в итоге просто с большим. Взвесила его на руке, приложила к плечу и крутанула. Недурно, пробормотала она себе под нос. Ложе разок-другой слегка поменяла форму, подстраиваясь под ее тело. Лучше. Что ты собираешься делать? Поинтересовался легенда с легким беспокойством во взгляде и голосе. Посмотреть, как быстро я могу его перезарядить, улыбнулась девушка-ящер. Не волнуйтесь, тут термояд не заряжен, это сжатый воздух, заверила она героя. Я сформирую в капсуле из ЭВМ крошечную сферу воздуха под давлением в пару тысяч пси, затем сделаю так, чтобы контейнер исчез, что должно сносно симулировать выстрел. Снаряды из алюминия, а не из ЭВМ, так что очень легкие и не полетят очень далеко, слишком медленные. К тому же они все равно распадутся примерно за секунду. Просто хочу посмотреть, каково это, создавать патрон в стволе. Раптавр положила ружье на стол, подошла к ближайшему телефону и взяла его, затем набрала короткий номер и подождала. «Привет, Динни, можете дать всем знать, что позади здания ОСП несколько минут будет довольно шумно. Мы просто кое-что проверяем, много времени это не займет, но я не хочу, чтобы люди думали, будто что-то взорвалось». Она выслушала собеседника и хмыкнула. «Конечно, 10 минут, окей», кивнула она, положив трубку. «Он оповестит всех по радио». Вскоре задняя роликовая дверь была открыта. Все встали в проходе, наблюдая за Раптавр, приложивший уменьшенную суперпушку к плечу. «Выстрелю разок, посмотреть, что будет», бросила она через плечо и прицелилась вверх над необитаемой частью залива. Ближайший гражданский находился минимум в 3 милях, и дракон была убеждена, что этого достаточно для безопасности. «Бам!» – произнесла ящер, и следом раздался оглушительный бум в сопровождении здоровенного облака пара, вырвавшегося из ствола. По воде перед ними разошлась видимая ударная волна, даже при том, что тот был поднят вверх на 30 градусов. «Чтоб меня!» – заорал Убер, не отрывая рук от ушей. «Предупреждать надо, а? Это куда громче, чем я ожидал!» «Простите, с давлением воздуха могла переборщить», — извинилась Раптавр с чуть смущенным видом. Парень раздраженно бормотал под нос, ковыряясь пальцем в ухе. «Позже попрошу Эми вас посмотреть», — и она снова подняла ружье. Следующий выстрел был куда тише, но все еще на изумление громким для, по сути дела, духового ружья. Дракон отследила, как снаряды вылетают из ствола на скорости, почти вдвое выше скорости звука. Она была под впечатлением. Женщина-ящер мимоходом сделала нечто, что могло бы быть очень опасным оружием, зарядив его более серьезными снарядами. Раптавр выстрелила снова, затем опять. Паузы между выстрелами сокращались. После примерно дюжины звук напоминал очень громкий дизельный движок, а расширяющиеся облака водяного пара вылетали с приблизительно секундными интервалами. Хвостатая Кейп выстрелила еще несколько раз и опустила ружье. «Неплохо. Думаю, для настоящего на перезарядку потребуется примерно вдвое больше времени, но один выстрел в 2 килотонны каждые 2 секунды должен уладить большинство вопросов». «Я бы сказал, да», — произнес Колин с ужасом на лице. «Убедись, пожалуйста, что твоя сестра от этого воздержится. Убиение губителя — дело хорошее, а сдуть в процессе половину атмосферы уже не очень, не говоря о риске, что снаряды поразят что-то важное, прежде чем исчезнут, вроде спутника». Элит оторвал руки от ушей как раз вовремя, чтобы это услышать, и рассмеялся. Колин испепеляюще глянул на него. «Прости, но голос у тебя был реально обеспокоенный, это типа как смешно», — хихикнул коллега-технарь. «Кайбзю может прицелиться в луну и крикнуть «дай», а мы наверняка увидим вспышку на ней, когда дротики нанесут удар». «А боже, что я наделал», — вздохнул Колин. Все прочие переглянулись и улыбнулись. Раптавр зашла обратно в здание и положила свое суперское духовое ружье на стол, после чего подошла к настоящему, задумчиво его оглядев. Элит закрыл роликовую дверь и присоединился. «О чем думаешь?» полюбопытствовал он. Это легендарное оружие, у них всегда есть имена. Офигенски громадная пушка, предложил парень. Девушка в чешуе чуть улыбнулась, но покачала головой. Слишком длинно, прошло несколько секунд, и она склонилась вперед и коснулась оружия. Человеческая мифология и традиция, мягко произнесла Кейп, слегка претенциозно, но, думаю, годится. Под общим взглядом на боку ствола текучим шрифтом формировались выпуклые буквы. Раптавр удовлетворенно отступила к телефону, позвонить Эберту и сказать, что громкий шум закончился. Дракон прочла надпись и посмотрела на Колина, встретив его взгляд за визором. Даже будучи машиной, она испытывала трепет от конечного результата их трудов. Канадка протянула руку и провела по слову на стволе. Она знала мифы, связанные с этим именем. Афина. Оно казалось довольно подходящим. Колин закончил размещать оборудование в грузовике, закрыл заднюю дверь и включил охранную систему. Затем повернулся к Раптавр, грузивший для него теперь полностью функциональный генератор червоточины на грузовик, изготовив для обоих экземпляров чехлы из ЭВМ. Оригинальные детали все еще были в экранированном ящике, который он принес в офис ОСП. «Спасибо за вклад в работу сегодня, и что предоставило нам помещение», протянул руку технарь. «Скоро выйду на связь с результатами следующего испытания системы червоточин. Будем надеяться, значительных проблем не будет, и мы сможем полностью скопировать объект. Заодно поработаю над миниатюризацией устройства и укреплением против сотрясения. Могу я рассчитывать на тебя в изготовлении новых деталей при необходимости, раз уж у тебя это получается куда быстрее, чем у меня?» «Разумеется, здорово было, как вы, ребята, все работали здесь. Я сама многое узнала, и считаю все это очень интересным», улыбнулась та в ответ. «Это было чрезвычайно познавательно и очень весело». Герой посмотрел мимо нее на орудие на столе. «Я избавлюсь от него, чтобы сохранить тайну», заверила девушка ящер. «В данный момент в нем нет необходимости, а я легко могу его воссоздать, когда потребуется показать Кайдзю, как, в любом случае, надо полагать, нам придется устанавливать на него генератор червоточины и источник энергии, прежде чем перемещать, а их надо будет получить от вас». «Полагаю, да, будем надеяться, у нас есть время провести испытания до новой атаки, но если нет», Колин пожал плечами, «полевые испытания все равно работают. Мало сомневаюсь, что это оружие будет работать, как предполагалось, однако воздействие на губителя все еще неизвестно, не считая прочего. Это наверняка их чертовски замедлит», с этим замечанием он мог только согласиться. «Стоит попробовать, и не важно, что случится». «Да, так и есть», технарь повернулся к подошедшему легенде и добавил. «Я направляюсь обратно на вышку. Вы со мной, сэр? Я должен сделать крюк и переговорить с парой человек, но мы увидимся позже», заверил его начальник. Колин поглядел на дракон, что-то увлеченно обсуждавшую с элитом. Раптавр проследила за его взглядом и улыбнулась. «Они наверняка еще какое-то время проговорят. Не волнуйтесь, я не возражаю, чтобы она здесь оставалась, если хочет этого». «Отлично, поговорим позже», ответил герой и направился к дверце автомобиля. Хозяйка офиса отпрянула в сторону и щелкнула переключателем, поднимающим роликовую дверь, давая вывести грузовик. Помахала и, когда легенда тоже вышел, снова закрыла дверь, клацнувшую о землю несколько секунд спустя. Колин аккуратно вырулил к выходу и направился к воротам, разом и довольный итоговым результатом последних трудовых часов, и призадумавшись по той же причине. У самых ворот он миновал грузовичок и Медаллан. Девушка с улыбкой помахала технарю. Здоровенная голова, высовывающаяся в боковое окно, ухмыльнулась герою, на что тот посмотрел в боковое зеркало, покачал головой и оставил безумие этого местечка позади. Тейлор вернулась к так и не отошедшим от стола троим людям, или, по крайней мере, как она сильно подозревала, двоим представителям рода человеческого и одной, скорее всего, нет. Ее-то это нисколько не волновало, но было очень любопытно. Но даже так, это было не ее дело, так что тему полудемон поднимать не собиралась, уж точно не перед Рэндаллом и Кевином, как бы они ей не нравились. Кое-что было личным. «Вам тут нужна кофеварка, ну и холодильничек тоже для прохладительных напитков», заметил Кевин, подняв глаза. Тейлор кивнула. «И правда, я собиралась заняться вещами такого рода на следующей неделе. Мы, разумеется, еще обустраиваемся», Дина девушка удовлетворенно огляделась. «Пока все идет очень даже неплохо». Она подошла к орудию и распылила его, а затем и стол. Вскоре помещение вернулось к обычному виду. Рендалу на пробу примерился к уменьшенной копии, негромко крякнув под весом, который составлял порядка нескольких сот фунтов или около того, поскольку состоял по большей части из ЭВМ, не то чтобы его требовалось делать настолько неразрушимым. «Чумовая штуковина», — пропыхтел парень, пытаясь пристроить оружие к плечу. Нормальной человеческой анатомии оно не слишком соответствовало, но злодей уперся, в конце концов ухватив ружье как следует и попытавшись удержать его ровно. Тейлор усмехнулась, глядя, как ствол ходит ходуном настолько, что можно было быть уверенной, он никогда не сможет куда-то попасть, даже если смог бы выстрелить. Дракон наблюдала, как и Кевин, оба с видимым удовольствием. «Мужик, оно больше тебя», — хмыкнул Кевин. «Не совсем, но близко», — пробормотал Рендалу, наконец опуская эту штуку и прислоняя ее к стене. «Слишком уж тяжелое». Тейлор присоединилась к ним и легла на пол, положив руки на стол. «Итак», — обвела она взглядом обоих парней, а затем дракон. «У вас, похоже, была причина задержаться». «Была», — отозвалась прославленный технарь. «Я хотела поговорить с Элитом и с тобой. Я права, подозревая, что вы, возможно, хотели бы изучить его трикодер», — усмехнулась полудемон. Фигура в силовой броне, оформленной в стиле рептилии, не могла на самом деле выглядеть удивленной, но эффект произвела довольно близкий. «Да, по сути, права», — признала дракон. «Хорошо, мы хотели поговорить о том же самом», — улыбнулась Тейлор. «Хотели, неужели?» Теперь дракон словно бы слегка развеселилась. «Если интересно, у нас для вас предложение», — потянувшись вниз за портфелем, который отец дал накануне, девушка подняла его с пола и поставила на стол, открыла и извлекла папку, которую и раскрыла. Достав три соединенных скрепками набора бумаг, протянула по одному Кевину и дракон, оставив себе третий, затем закрыла портфель и убрала обратно вниз. Дракон взяла свой экземпляр, пробежалась по первой странице и посмотрела на нее. Контракт между ООО «ОСП», технарем-парачеловеком, известным как «Элиты», технарем-парачеловеком, известным как «Дракон», владельцем-руководителем «Дракотек Индастрис» в Ванкувере, Канада, кивнула Тейлор. «Два контракта, вообще-то, один между ОСП и «Элитом», один между ОСП и «Дракон». «Элит» предоставляет чертежи и права на производство устройства, известного как трикодер и непоименованного на данный момент устройства, описанного как индуктор звукового поля. ОСП в обмен на долю от доходов, разовую выплату в $1000 и право вето на дальнейшее лицензирование, если будет необходимо. Далее, ОСП предоставляет лицензию «Дракотек» для обратной разработки и, по возможности, массового производства вышеназванных устройств. Продажная цена будет определена в ходе дальнейшего обсуждения с лицензионными выплатами, которые также будут обсуждаться. «Дракотек» обязуется не продавать эти два устройства никакой из групп, которые наносили бы урон либо репутации ОСП, Союза работников доков Брактон-Бей, города Брактон-Бей, либо «Элиту», либо совершали бы незаконные акты с упомянутой технологией. Полудемон перевела дух, радуясь, что отец вчера утром несколько раз прогнал ее по мелким деталям этой короткой речи. Все трое присутствующих уставились на нее. Кевин приоткрыл рот. Рендалу, похоже, был под впечатлением, а дракон на минуту стало почти невозможно прочесть. Наконец канадка снова опустила взгляд к документу, пролистала его, читая каждую страницу, пару раз остановившись и вернувшись назад, затем кивнула. «Выглядит весьма основательно и хорошо продумано. У СРД хорошая команда юристов, специализирующаяся по контрактам», — улыбнулась Тейлор. «Это законно и в США, и в Канаде, а также принимает в расчет все наши лицензии, разрешения и правовое состояние. Вы заинтересованы?» Бронированная голова изучала ее примерно секунд 10, затем оглядела Кевина. Еще одна короткая пауза, и дракон повернулась обратно к ней. «Есть ручка?» Тейлор с усмешкой протянула ей требуемое. «Элит, ты еще в деле?» «Я да», — улыбнулся тот. «Еще одно, пока не подписал. Я хочу эту штуку обратно. Сможете вы там с ней разобраться или нет? Это одно из моих лучших изобретений, и я к нему очень привязан. Обещаю», — дракон посмотрела на молодого человека и протянула руку, которую тот пожал. «Годится». Тейлор протянула ручку и ему, затем проследила, как оба подписывают бумаги и отдают ей. Подписала свои копии соглашений на основе взаимности и раздала их. Кевин встал и поднял с пола свой здоровенный ящик с инструментами, открыл и достал трикодер, который протянул с легкой неохотой дракон. Женщина аккуратно приняла его и внимательно оглядела. «Аудиоиндукторы, заметки по обоим проектам у меня в фургоне, я схожу», с этими словами парень направился к двери. А когда вернулся, с ним были Эми и Лиза. «Все прошло хорошо», с любопытством осведомилась Эми, оглядываясь вокруг. «Да, спасибо», отозвалась полудемон. И, покосившись на Лизу, отошедшую прислониться к стене возле стола, широко улыбнулась. «Я тут недавно заглянула на Пхо и углядела очень забавные ролики», — добавила она. «Твоя бедная сестричка выглядела так, точно не может разобраться, что за чертовщина тут творится». Обе девушки рассмеялись. «Это было уморительно», — сообщила целительница. «Бедная Вики, но она начала первой». Тейлор весело покачала головой и перевела взгляд обратно на дракон, так как раз закрыла кейс с подкладкой, переданный элитом, содержавший аудиоиндуктор, а в данный момент быстро проглядывала пару блокнотов, заполненных на удивление четким почерком парня. Тот также вручил ей заполненную данными флешку. «Этого достаточно для работы?» – поинтересовалась Динадевушка. «Думаю, да, спасибо», – отозвалась технарь, похоже, очень довольная. «Естественно, я сперва доделаю другой проект, на сегодня он более срочный, но сразу после начну этот. Судя по нашим сегодняшним результатам, полагаю, с ним будет все хорошо. Надеюсь, когда узнаете, можете вы это сделать или нет, свяжитесь с нами, и мы можем разобраться с остальным», снова улыбнулась Тейлор. «У меня есть доступ к очень хорошему специалисту по переговорам по договорам, но думаю, мы можем прийти к устраивающему всех соглашению. Будем надеяться», сказала дракон. «Это был очень интересный и результативный день, спасибо всем за то, что вы делали. Чувствую, мы, скорее всего, повторим это в будущем. У меня до ужаса много техники, которая должна делать очень крутые штуки», предложил, усмехнувшись, Кевин. «Если кое-кто готов на них взглянуть», молодой технарь потер пальцы друг о друга, намекая на наличку, на что дракон рассмеялась. «Для злодея с тобой на удивление просто иметь дело, и здравого смысла куда больше, чем позволяет предположить ваш видеоканал», весело фыркнула женщина. «Мы не слишком в теме настоящего злодейства», пояснил Рэндалл. «Тут скорее насчет получить удовольствие и дать публике что-то интересное на посмотреть. К несчастью, мы были немного не совсем в рамках закона в том, как это делали». На его лицо также вылезла усмешка. «Мы думаем попробовать немного сменить подход. Возможно, это неплохая мысль», задумчиво кивнула канатка. «Не могу отделаться от чувства, что у вас обоих масса талантов, пропадающих зазря. Однако не мне указывать вам, что делать со своей жизнью, хотя я, конечно, хотела бы видеть вас на стороне добра, или хотя бы нейтралами, как семью», женщина бросила взгляд на Тейлор, затем на Лизу. «Я все еще не вполне уверена, то ли они нейтрально добрые, то ли нейтрально злые, или же просто бессистемно несусветные, хаотично нейтральные, если использовать эту метафору», рассмеялся Кевин, но с уклоном в добро, и указал на Лизу. «По большей части, вот это просто эксцентричное. Эй, говори за себя, хилое млекопитающее», хихикнула Лиза. «Кузина Сауриал рассказывала мне про вас двоих. Вы странные даже для человеков». «Огромное спасибо», ухмыльнулся парень. «Видишь», дракон обвела их взглядом и покачала головой. «Пожалуй, мне стоит уйти, пока безумие не слишком меня затянуло», произнесла она со смехом в голосе. Затем поднялась на ноги и взяла кейс. «Было подлинным удовольствием работать со всеми вами. Скоро свяжусь». «Превосходно. Я тоже получила массу удовольствия», Тейлор улыбнулась и тоже встала. Она проводила гостью до двери, открыла и встала в сторонке. Дракон благодарно кивнула, уже наполовину шагнула за порог, затем бросила взгляд на постер с боевым молотом и замерла. Возникло впечатление, что она тяжело задумалась, потом медленно вышла. Через пару шагов снаружи здания канатка оглянулась на него, затем на Тейлор. Та слегка пожала плечами, улыбнулась ей и закрыла дверь со словами «Увидимся». Несколько секунд спустя она услышала, как запустились ракетные двигатели дракона и шум улетающей кипа в броне. Гадая со скрытой усмешкой, сколько она поняла, полудемон развернулась и направилась обратно к друзьям, включая новеньких, на ходу возвращаясь в базовую форму. Ей хотелось выяснить, что произошло с двумя девушками, выглядевшими слишком уж довольными собой. Дракон уставилась на закрытую дверь, за которой находились самые чудные люди, каких она когда-либо встречала. Она долго и упорно размышляла о постере, который уже несколько раз видела, внезапно поймав очень хорошую мысль о том, что он на самом деле должен был означать. Прогоняя в уме расчеты, канатка оторвалась от земли, направившись к вышке и гадая, с какой именно силой Кайдзю могла бы крутить боевой молот пропорциональных габаритов. Выводы были чрезвычайно тревожными. На полпути к месту назначения она решила, что, вероятно, непосредственно в данный момент будет лучше не упоминать о ее озарении. Оно не имело непосредственного отношения к делу и только расстроило бы бедных Колина и директора Питгот еще больше, чем они уже были, не говоря о Ханне, которая, если Искин имела хоть какое-то представление о человеческом поведении, находила семью совершенно ужасающей. Собственно, дракон была не вполне уверена, что женщина ошибается, но, насколько она могла понять, большого смысла раскачивать эту конкретную лодку не было. Тем не менее, в следующий раз, когда она застанет Раптавродну, Искин желала задать несколько деликатных вопросов в отношении таинственных взрывов у побережья Квебека. Имелась четкая идея, что теперь она, быть может, знакома с одной возможной причиной. «Я завернула на обратном пути и попросила твоего отца заказать еще тонну лука», — сообщила Эми, рухнув в кресло с тихим вздохом облегчения. Приятно было вернуться к людям, которым она могла полностью открыться. Пусть даже к этому моменту она здорово повеселилась. «Он этим займется завтра с утра, так что нам следует быть готовыми начать твою завтра вечером», — посмотрела она на улыбнувшуюся Лизу. «Простите», — переспросил снявший балаклаву Кевин, оглядывая трех девушек. «Вы намекаете, что это», — ткнул он в силуэт Ианты, — «было сделано из лука». «А я не говорила», — ухмыльнулась ему Эми. «Вначале это было более полутонны лука. Он дешев, с ним легко работать, и никто и глазом не моргнет, если вы закажете целый грузовик». «Нифига себе, твоя сила такая же хрень, как и ее», — вздохнул парень, махнув в сторону тоже заулыбавшийся Тейлор. «Делать людей ящеров из лука и невозможных металлов — просто безумие. Должен признать, Лиза, на луковичку ты не похожа», — хмыкнул Рэндалл. «Полагаю, вы двое полностью удостоверились, что каждый в Новой Англии видел вас обеих вместе». «Практически», — согласилась Лиза, и указала на Эми. «Мы прогулялись к ней домой, к ее тете домой, в центральную Брактонскую, по всему бульвару, торговому комплексу и даунтауну. Сейчас по сети должны разлетаться сотни наших снимков. Не представляю, как кто-нибудь указывает на Янту на улице, когда внутри Эми, и орет: «Панацея, тот еще скачок даже для меня, да и там имеется масса доказательств, это опровергающих», — усмехнулась блондинка. «Даже этот придурок, Вайтсавбой, наверняка подумал бы, что это невозможно». От ее ироничного тона оба юноши заржали как сумасшедшие. «А боже, этот дятел», — фыркнул Кевин. «Я как-то довел его до бана за 4 сообщения». Лиза подняла 3 пальца. Технарь воззрился на нее и снова расхохотался. «Это была ты, создала новый аккаунт только чтобы это сделать, он меня раздражал», — хихикнула умница. «Классная шутка», — парень посмотрел на часы и покосился на приятеля. 5:30, нам пора. Через 40 минут у меня игра онлайн, которую я не хочу пропускать», — поднялся он, натягивая балаклаву обратно. «Тейлор, было зашибенно веселее, чем я ожидал. Надеюсь, скоро увидимся». «Уверена, что да», — отозвалась та. «Деньги передам на неделе. Полагаю, желаешь наличными?» «Да, так было бы проще всего», — признал злодей. «Однако погоди, пока дракон разберется, если она действительно сможет, если нет, то, по-моему, неправильно брать деньги у тебя, даже если ты можешь себе это позволить». «Достаточно честно, дам знать, как только что-нибудь услышу». «Превосходно, пошли, Рэндалл, время отстреливать плохих ребят». «Виртуально, конечно же». «Лады», — его друг тоже поднялся, помахал девушкам, и молодые люди ушли. Эми прошла следом и заперла за ними дверь, после чего вернулась на место. «И на кой черт это было надо?» — с любопытством спросила она, указывая на здоровенное духовое ружье у стены. Тейлор посмотрела на него, затем на подругу. «Эксперимент. Оно довольно громкое. Наверняка похоже на то». Эми откинулась назад, закинула ноги на стол и расслабилась. «Хороший был день». «Так и есть». Тейлор обернулась к Лизе и поинтересовалась. «Уже определилась с цветом?» «Черные чешуи с темно-красным оттенком, думаю», — отозвалась девушка, глядя на свою руку. «Это мило, но пурпур, вообще-то, не мое. Думала о цветовой схеме с моего костюма, но это типа как очевидно. Черный и красный — это классика, и выглядеть должно здорово. И я еще хочу способности к исцелению. По мне, так здорово», — улыбнулась Эми. Чем больше целителей, тем лучше, и мне меньше работы, не говоря о том, что меньше внимания ко мне как к панацее. Я очень довольна тем, как здорово это работает. Похоже, твоя сила взаимодействует с ним лучше, чем я ожидала. Это немного странно, с тех пор, как ты сделала мне модификацию, сила больше склонна к сотрудничеству, чем я могу припомнить, задумчиво заметила Лиза. Если бы понадобилось это объяснять, я бы сказала, что она довольна. Она определенно работает охрененно лучше, чем обычно, лучше соображает, если это имеет хоть какой-то смысл, и головной боли умников у меня не было с тех пор, как я впервые залезла сюда прошлой ночью. Серьезно, поинтересовалась ими с удивленным и довольным видом. Это несколько неожиданно, целительница глубоко задумалась. Теперь, когда ты об этом упомянула, с тех пор как я улучшила себя, моя собственная сила словно бы чуть более эффективна. У меня появилась масса идей, и, кажется, они в последнее время формируются даже проще. Девушка посмотрела на Тейлор, протянула руку и коснулась ее, затем покачала головой. Но на вопрос с тобой никакого эффекта. По-прежнему никаких ключей, она просто таращится в ужасе, идет и прячется. Очевидно, демоны и вы, человечий род, работаете на совершенно различных принципах. Я бы сказала, что это колоссальное преуменьшение, девочка-демон, хихикнула подруга. Но эффект интересный, любопытно, что его вызывает. Может, добавочная нервная ткань и второй внешний мозг просто дают вашим способностям больше материала для работы? Спросила Тейлор. Если они работают через мозг, я бы предположила, что больше мозгов равно большей мощности, или лучшему контролю, или что-то в этом роде. В этом есть какой-то странный смысл. Наверное, Эми на миг в раздумье потянула за нижнюю губу, затем пожала плечами. Нет смысла волноваться об этом прямо сейчас, информации у нас недостаточно. Следует продолжать отслеживать все в таком роде, но, если на то пошло, это, кажется, нам на руку, допуская, что мы это не просто воображаем. Она встала, размашисто потянулась, даже хвост вытянулся за ней, и расслабилась. Давайте возьмемся за новый скелет, мы можем это сделать даже если лука недостаточно, чтобы закончить работу. Окей, и троица зашла в ее мастерскую. Тейлор вскоре начала сборку механических частей нового биоконструкта, в то время как Эми ее направляла, а Лиза с огромным интересом наблюдала, задавая в процессе вопросы. 1 Август Дирлит, писатель, страстный поклонник Лавкрафта, работал с ним при жизни, впоследствии основал издательство Arkham House, публикующие работы по мифам Ктулху. 2.665 МДЖ, если кому-то так понятнее, это 15.89 кг тротилового эквивалента. Глава 121. Споры и решения. Ноги, ХММ, 2. Руки, думаю, пока 2, ты же всегда можешь поменять потом, верно? Конечно, и с ногами тоже, окей. Хвост, да, это я знаю, я не спрашивала будет ли, а спрашивала насчет модификаций. Вроде, эй, с тагомайзером 1 не ошибешься. Тейлор, не помогай. А почему нет? Можешь сделать его с тем же устройством, что используешь для создания клинков и всякого такого. Это просто. Просто, реально крутая идея. И почему я не подумала? Потому что ты и близко не такая чокнутая, как она. Эй, я как минимум такая же чокнутая, как она. Просто по-другому чокнутая. Она больше ориентирована на оружие, чем я, сказала та, кто ходит со сверхзвуковым стрелометом на биологической взрывчатке, встроенном в руки. Я определенно хотела его. Конечно, а кто не хотел бы? Вернемся к хвосту. Можем добавить изготовление тагомайзера, и я теперь тоже такой хочу. Той же длины, а насколько высокой я буду? В данный момент я выше тебя. Могу сделать любого размера по желанию, но сильно больше ианты, и у тебя будут проблемы со штуками под размер людей, а нижнего предела нет, пока он не станет слишком маленьким, чтобы ты влезла. Если не хочешь, чтобы я модифицировала твое человеческое тело на постоянной основе, могу, если хочешь, сделать похожий на Сауриал. Нет, этого я не хочу. Мне нравится быть человеком, но еще нравится быть ящером 7 с лишним футов. А кому нет? Разумным людям, не знаю таких. Если найдешь, тащи сюда, и мы спросим. Затем продадим для дальнейших исследований. Настоящий такой стоил бы целое состояние, просто за счет редкости, верно? Хорошо, вернемся к размеру. Тогда, возможно, тех же размеров, что и Анта. Я к ним уже привыкла, а постоянное изменение было бы странным, особенно если я тоже освою стиль семьи. Что тебе стоит сделать? Что мне стоит сделать? Думаю, что разные размеры тела и формы вызовут всяческие проблемы с мышечной памятью. Я особых проблем не заметила. Ты полудемон, и это же относится к моему предыдущему ответу про безумие. Я не настолько демон или и близко настолько странная, как ты. Не принижай себя, ты все равно очень странная. Спасибо, всегда пожалуйста. Эй, мы могли бы сделать что-то совершенно другое и полностью избавиться от ног. Перейти на дизайн на основе змей, в таком роде. Блин, это другое. Нога, типа того, мне нравится. Но от нынешней темы это вроде как большой скачок. Однако хорошо, чтобы пролазить в узкие места. Это стоило бы обдумать. Ха, придержим для выверта. Этот козел кирпича отложит, если увидит, как ты вот так выбираешься из вентиляции. Хе-хе-хе. Однако перебор, слишком человечно. А как насчет этого, Господи Иисусе? Ах, о, черт, она снова отвалилась. Ну почему она продолжает так делать? Если тебе приходится спрашивать, ты никогда не поймешь. Ну, приводи ее снова в себя, мы как раз на середине. Она права, ты порой реально странная. Моя кузина-биоформист никогда такого не сказала бы, дуреха. Она приходит в себя. Возможно, нам стоило бы позже сделать для всего этого анкету с местами для галочек. Если добавим еще людей, так будет быстрее. Ты в порядке? Более-менее. Пожалуйста, не делай так. У моей силы от тебя мигрень. Я думала, ты говорила, что головных болей умников не было после модификаций. Тебя довольно, чтобы у Зиона голова разболелась и заставила его зарыться в постель. Предупреждай девушку, когда собираешься обернуться древним богом снова, лады, я могу заранее закрыть глаза, ну не настолько плохо было, нет, не показывай мне это снова, одного раза хватило, и кончай так ухмыляться, это неестественно, никто не должен быть в состоянии растягивать рот за уши, мне жаль, конечно, тебе жаль, она снова меня достает, ты заслужила, где мы остановились, хвост, а, верно, ладно, такой же как у тебя. Плавники, все такое, добавить шипы тагомайзера, может, сделать чуть длиннее, просто чтобы отличать Ианту от, ох, никак не могу придумать имя, по крайней мере, сама, ну хорошо, теперь, цвет глаз, лично я думаю, на сегодня мы хотим придерживаться зеленого, у всех обликов Тейлор этот жуткий желто-оранжевый, это хороший признак для семьи, у нашей ветви семьи зеленый, когда дойдем до чего-то еще, можем использовать другой цвет для очередного клана, это, похоже, ложится в тему. По мне здорово, люблю зеленые глаза. Зеленые глаза у тебя, вот почему я их люблю. Справедливо. Еще кто-то думает, что некоторые сочли бы весь этот разговор немного странным. Только те, кто не так крут, как мы. Могу я заодно поставить модификацию под генерирующий орган электрического угря? Окей, только через руки, пока. Будет интересно взглянуть, насколько хорошо он работает, сколько вольт он будет генерировать. Думаю, основываясь на том, что читала, и куда больше эффективности, производимой моими электроцитами. Может около 5000 вольт на несколько ампер или около того. Электрический угорь, по-настоящему большой, доходит до примерно ампера. Ты также сможешь его поддерживать какое-то время, а рыба может только реально короткие вспышки, на это уходит уйма энергии. Могу заодно добавить что-то типа конденсаторной колонны, так что станет возможно производить короткие, реально сильные разряды. Круто. И крайне смертоносные. Это постоянный ток, он куда опаснее. Тебе следует быть очень осторожной, когда пользуешься им. Обычного человека можно убить на месте. О, хороший довод. Может, мне не стоит. Стреломет мог бы сделать то же, по крайней мере за пару сотен ярдов. Тебе просто надо выучить, как его правильно использовать, как с любым другим оружием. Ты уже достаточно сильная, чтобы оторвать кому-нибудь голову, что, как ни странно, тоже было бы довольно смертельно. Еще один хороший довод. Ладно, и это втискивай, ты должна будешь меня научить. Без проблем. Установлю так, чтобы по умолчанию был выводящий из строя шок, а чтобы уйти от этого, требовалось умышленное усилие. Только не пожги случайно мои компьютеры, я их только получила. Я буду вести себя хорошо. Вот теперь я волнуюсь, у тебя на лице эта извратская самодовольная ухмылка. Кончай. Я просто думала насчет рукопожатия с дорогим мистером Кальвертом. Правильное рукопожатие политика, свободная рука у него на плече. Спорю, он будет танцевать для меня. У тебя может быть шанс. Ладно, я подумаю об этом. Есть еще другие идеи, и я все еще работаю над органическим лазером, но мы всегда можем провести дооснастку позже. Уверена, что не хочешь хвост в человеческой форме. Это типа круто. На сегодня я пас. Ну хорошо, дай знать, если передумаешь. У меня масса всяких идей насчет других улучшений. Потому что ты рехнулась. Ха-ха-ха. Даас. Если честно, я не вполне уверена, кто из нас искренне сошел с ума. Это не МГУ быть я, Ксин, я просто ваш слугха. Хороший Игорь, она такая. Ладно, теперь, когда совсем разобрались, можем изготовить некоторые части. Хребет и череп готовы, давайте следующим возьмемся за таз. У меня есть пара идей насчет мелких модификаций, которые должны сделать крепление мышц эффективнее. Хочу проверить на Лизином, а затем, если это тоже сработает, как я надеюсь, можем также модифицировать Янту. Никто больше не думает, что она как-то странно посматривает на нас. Точно любопытная кошка. В любом случае, почему ты оставила ее активной? Нравится она мне, такая миленькая. С тебя станется. Мне она тоже нравится, но даже так она всего на крошечку чуток жутенькая. Оставь мое извращение естественного порядка в покое. Она просто хочет понаблюдать, как сделают ее сестру. Тихо, тихо, Янта, она не имела это в виду. Теперь она трет свою голову о твою руку. Она выучила несколько определенных новых шаблонов. Соображает по-прежнему как хорошая собака, но, может, однажды я смогу разобраться, как по-настоящему наделить ее сознанием. Знаешь, если СКП когда-нибудь откроет это, их просто всех разорвет. К тому моменту у нас будет наш подводный город рептилистых ужасов в бездне, где семья сможет жить и искажать саму ткань этой вселенной. Демоническая магия навеки. Тейлор, я порой на самом деле за тебя беспокоюсь, реально. Ты это начало, помнится, с Убером и Элитом. Это было весело, когда я такое говорила. И немного более пугающе, когда говоришь ты, особенно с таким видом. Я же говорила, что работала над тентаклями. Говорила. Пожалуйста, убери их, или я снова вырублюсь. Эй, это дало мне идею. О, черт, может, если нам надо по-настоящему впарить всю эту фигню из мифов, которой ты придерживаешься, можно использовать Шобгата или 2-2. Ох, бога, возьми ее и положи на кресло. Думаю, пока с ее вкладом покончено. Наверное, ей в любом случае надо отдохнуть, после целого дня беготни и тролления Брактона на всю катушку. Точно, верно, она пока останется тут, где мы были, а, да, таз, ладно, сделаем его шире здесь, а затем вот здесь сделаем структуру вот такой, вот так, идеально. Завтра день рождения твоего папы, верно, да, я закончила его пальто, оно действительно милое, должно быть, после всех-то трудов. Как думаешь, он заинтересован в улучшениях на силу? Могу спросить, хотя он немного беспокоится за нас. Дин нехороший человек, привыкнет. Ладно, теперь поменяй бедренные суставы вот так. Один так в английском называют хвостовые шипы у динозавров. В 10 главе Дин не с трудом отговорил дочь от этой фишки. Два имеются в виду неоднократно помянутые мифы Ктулху. Шобгаты слаймов в играх и аниме видели? Так шобгаты похожи на них примерно как гориллы на ленивцев. Глава 122. Дубинки и болванки. Смотри, ментальный контроль того же типа, как когда ты в Янте. Это включает и выключает увеличение рефлексов и силы, это устанавливает уровень. Даже когда все выключено, ты куда крепче, чем была и, наверное, раза в два сильнее и быстрее. Но когда все на максимуме, эти параметры задираются до чертиков. Но если ты оставишь их включенными где-то, ну, может, процентов на 25 или около того, то обнаружишь, что будешь есть куда больше, чтобы обеспечить себя энергией. Лиза задумчиво кивнула, совсем легким усилием поднимая здоровую металлическую болванку, в которой, по ее оценке, было больше 300 фунтов стали, а чувствовалось как 10 самые большие. А можешь нарастить эффективность метаболизма, как сделала с биоконструктами, до предела, и я уже сделала это для нас обеих, но потребовалось бы очень серьезно переработать человеческое тело, чтобы достичь той же эффективности. Позже, возможно, да, Эми пожала плечами. Если хочешь выглядеть нормальной, и чтобы все модификации были невидимы, я на данный момент вроде как ограничена в том, сколько изменений могу набить до реального предела. И так хорошо, все уже невероятно, улыбнулась Лиза. Осторожно положив болванку, блондинка прошла немного вдоль ряда и выбрала другую, значительно больше, подняв ее к груди с некоторым усилием. Блин, 800 фунтов и совсем не тяжело. Они выяснили, что испытательница в состоянии поднять совсем немного больше, чем Эми, чуть более высокий костяк давал выигрыш в силе. Прошлой ночью умница, посмотрев на себя в зеркало, заметила, что, как и у подружки Даллан, изменения были слегка заметны, если искать и знать ее до того. Однако людей, которые знали тело Лизы так же хорошо, как она сама, можно было пересчитать по пальцам. Собственно, наверное, только ими. Так что реально возможности обнаружить изменения, только посмотрев, не было ни у кого. Блондинка снова положила здоровенную болванку и в изумлении покачала головой. «Все еще с трудом верится. Ты восхитительна». «Спасибо», — улыбнулась подруга. «Я и сама весьма довольна результатами. Для первого серьезного улучшения, похоже, работает действительно здорово. Вопрос, если у нас будут дети, это перейдет по наследству?» Эми посмотрела на умницу, зримо задумавшись. «Я могу сделать так, да. На данный момент ответ нет. А ты этого от меня хочешь?» «Я, вообще-то, не планировала заводить детей», — улыбнулась девушка. «Просто любопытно». «Окей», — Эми потянулась, положила руку на шею Лизе и спустя мгновение удовлетворенно кивнула. «Все в зеленой зоне. Похоже, все работает нормально», — и спустя миг самодовольно усмехнулась. Лиза почувствовала покалывание, и целительница убрала руку. «Что ты сделала?» Подозрительно осведомилась Лиза. «Сделала», — невинно переспросила Эми. «С чего ты думаешь, что я что-то сделала? Я что-то почувствовала». «Серьезно?» Лиза уперла руки в боки и уставилась на собеседницу, все еще сохраняющую невинный вид. Слишком уж невинной, по ее мнению, она уже была более чем хорошо осведомлена, что чувство юмора у брюнетки по крайней мере настолько же скользкое, как у Тейлор, которая наблюдала в сторонке поблескивающими весельем глазами. «Я тебя знаю, Эми. Может, мы не так давно знакомы, но все равно, я знаю тебя. Ты что-то сделала. Без понятия, о чем ты», — сверкнула зубами Эми и вытянула руку. В ладони выросла органическая дубинка из пока безымянного материала, увеличившись примерно до 2 футов длины. «Жаждешь увидеть, как я хорошо с этим управляюсь, эй!» — вскрикнула Лиза, ныряя под хлесткие удары экспериментаторши, без особых раздумий активировав увеличенную скорость рефлексов и двигая куда быстрее, чем могла в норме. Дубинка просвистела над головой так близко, что ветерок от нее пошевелил волосы. «Блин», — добавила она, перепрыгивая удар на обратном ходу, прошедший в футе над землей. «Какого черта ты делаешь?» «Экспериментирую», — ухмыльнулась Эми. «Чтобы выяснить, получится ли у тебя переломать мне ноги?» «Нет, теперь для этого мне понадобится что-то намного тяжелее, с твоими-то улучшениями. Биту хочешь?» На вопрос Тейлор Лиза зыркнула в ее сторону, снова пригибаясь. «А ты не лезь, твоя подружка и без помощи с твоей стороны достаточно безумна», — рявкнула блондинка, ныряя в бок и перекатываясь на ощупь. Вышло легче, чем она ожидала. Собственная сила, когда умница дала ей волю, показывала лучший вариант использования. «Ну, защищайся, плутня», — возгласила Эми, надвигаясь на нее. Лиза уставилась на брюнетку, затем развернулась и под шокированный визг бросилась прочь. Обе девчонки бегали туда-сюда, а Тейлор заливалась смехом. «Защищаться? Чем, психованная?» — заорала умница. Внезапно, безо всякого влияния силы, ее озарила мысль. Девушка уставилась на свою ладонь, затем, через плечо, на Эми. Та остановилась и наблюдала за ней со злобной ухмылкой. «Ах, ты скользкая стерва», — рыкнула она. «Я этого не просила. В любом случае, ты его получила. Бесплатный сувенир, доступно везде, где не запрещено правилами семьи». Лиза с легким вздохом вытянула руку, проделывая внутри себя операции, которые выучила во время оперирования конструктов Янты. Затем помимо воли улыбнулась, ощутив, как новая способность, добавленная Эми, проращивает в ней такую же дубинку. «Даллан, ты начисто спятила», — пробормотала она. «Любой нормальный человек просто сказал бы мне, что ты добавила эту функцию. Так гораздо смешнее», — хихикнула Эми. Закрутила дубинку в руке точно черлидерша, чуть не уронила и посмотрела смущенно. «Упс». Лиза рассмеялась и проделала то же самое, но куда более стильно. Эми выглядела впечатленной, как и Тейлор. «Я, вообще-то, была черлидером в школе год, когда мне было 14, фыркнула блондинка. «И, впитав обратно предмет, заменила его ножом. Очень круто. Стоило тогда об этом попросить. Только предустановленные варианты, или я могу в свободную форму. Тут примерно с дюжину приситов, можешь поэкспериментировать, Ну и они довольно просто комбинируются по вкусу. Освоить придание любой формы по желанию потребует немного практики, но насколько я могу сказать, твоя сила даст овладеть контролем всех этих модификаций куда проще, чем вышло бы у большинства. Она изумительно совместима с тем, что могу я, что очень полезно. Еще бы, заметила Лиза, создавая ноши в другой руке, после чего постучала ими друг о друга. А препараты я тоже получила, я их пока не включала, но способность добавила. Хочешь разблокировать? Почему бы и нет? Лиза избавилась от обоих ножей, ими проделала тоже с дубинкой, которую все еще держала в руках, подошла и протянула руку. Целительница взялась за нее на несколько секунд. Вот и все, та же фигня, что у Янты с дротиками. Паралитик, снотворное и антидоты к обоим. Пока должно хватить, однако ничего смертельного. Нож, это достаточно смертельно, и слишком травить его нет нужды, заметила Тейлор. Что имеет смысл, заметила Лиза. С ножом помогает, усмехнулась им Тейлор. Хороший довод. Лиза со стоном подошла к насмешнице и дала подзатыльник. Тейлор хихикнула и развернулась обратно к столу, на котором возилась с блоками необычной формы из какого-то темного материала. Лиза посмотрела на них, затем на нее. Два вопроса. Ладно, первое. Почему сейчас у тебя нет ног? Эми подошла и встала за блондинкой. Обе девушки изучающе оглядели свою полудемоническую подругу, с усмешкой посмотревшую на них в ответ. Это было правдой, выше талии это была обычная человеческая Тейлор, но ниже присутствовало где-то футов 20 змееобразного тела и хвост. Этот облик ноги был интересным, так что я подумала посмотреть, действительно ли он практичен в применении. Пожалуйста, воздержись от выкладывания вершины своих усилий, снова я его не вынесу, передернула Лизу. Умница внимательно оглядела витки змеиной части подруги, покрытой чередующимися полосами бриллиантового желтого и глубокого черного, точно рептилистая оса. Есть причина для расцветки, ты ядовитая, довольно усмехнулась Эми, только мое чувство юмора. Просто эффект понравился, рассмеялась Тейлор. Полудемон слегка приподнялась, расправляя нижнюю часть тела, и уселась поудобнее. Как я и думала, не уверена, что это действительно практично в каждодневном пользовании, но может быть довольно эффективно при плавании и движении в ограниченном пространстве. Хотя интересно, вопрос снят. Второй вопрос, а это что за черт? Указала Лиза на какие-то противоестественные формы на столе, выглядевшие точно приходом кэшер-1 от поганых наркотических глюков, за которыми последовала контузия. Возможно, в результате падения с одной из его же бесконечных лестниц. У меня от них мозги зудят, а сила пялится, разинув рот, и роняет слюньки. Полузмейная вариация Тейлор хихикнула, подняла одну из штуковин и покрутила в руках, заставив Лизу и Эми дружно поморщиться. Эта ваша лавкрафтовская шутка с городом заставила меня задуматься о соответствующих инопланетных артефактах, которые могли бы быть вроде как случайно найдены, может, что дало бы людям почву для размышлений, но у меня ушло чертовски много времени, чтобы довести углы до соответствующей неевклидовости 2. Все тупо влазит в 3 измерения, а я хочу 4-е, чтоб его, или хотя бы 3,5. Ты пытаешься изготовить масштабную модель Эрлиха, совершенно ровным голосом произнесла Лиза. Ага, по большей части, ты начисто свихнулась. Надеюсь, ты это понимаешь. Как друг, я считаю, что должна тебе это сказать. Тейлор пожала плечами, изготавливая очередную болванку из странного материала и глядя, как та искажается до ужасающих форм в ее руках. Лиза закрыла глаз и застонала, а Эми уставилась, распахнув глаза. Спасибо, но не думаю, что я свихнулась более чем наполовину максимум. Полудемон сердито уставилась на штуку в своих руках. Черт, так близко. Почти там, но что-то упущено. Здравомыслие. И твое, и его. Ты все твердишь это, однако все еще здесь, участвуешь во всем. Интересно, почему? Одарила умницу веселым взглядом подруга. Я просто пытаюсь сохранить в этом, чтобы это не была за чертовщина связь с реальностью, вздохнула Лиза. Мы давным-давно оставили реальность позади, мисс Суперумник, способная делать покрытые лекарством ножи из рук благодаря исказительнице жизни с хвостом, хмыкнула Тейлор. И опять, раздражающий точный и хороший довод, Лиза подтащила кресло и рухнула в него. Эми проделала то же самое по другую сторону их подруги. Да пошло оно, как гласит пословица, взялся за гуж. Дай мне эту штуку, может, если я выпну свою способность в какое-то подобие сознания, смогу понять, где ты ошиблась. Я даже не уверена, что сделать реальный объект более чем с тремя измерениями действительно возможно, заметила Эми, не отрывая взгляда. Целительница потянулась и взяла одну из противоестественно выкрученных болванок работы Тейлор. Рука девушки дважды промахивалась, поскольку предмет находился не совсем там, где казалось. Однако, должна признать, что это самые офигенски сверхъестественно выглядящие штуки, какие мне доводилось видеть. Что, ради всего святого, ты с ними сделала? Чуток магии Варги, но явно недостаточно. Мы оба пытаемся разобраться, пробормотала Тейлор, откидываясь на кольца нижней части тела. Хэймэм. Проблема в том, что описания в исторических документах досадно туманны. Эти исторические документы полный вымысел, как и описание, указала Лиза нарочито рассудительным тоном. Но они так хорошо совпадают с историей семьи. Осклабилась Тейлор. Очевидно же, они основаны на контакте между нашим народом и этим парнем, Лавкрафтом, случившимся некоторое время назад. Видите ли, многие из наших частенько склонны разыгрывать бедных человеков. Лиза уставилась на исполненное самодовольство выражение подруги, близко знакомой по отражению в зеркале, и, наконец, захихикала, а потом и вовсе зашлась от смеха. «О боже, люди будут гадать, какого черта происходит, даже те, кто этим уже не занят», — выдавила она, мотая головой. «Это безумие. Что дальше, если получится? Ты собираешься засеять несколько таких штук где-нибудь, где их можно откопать, если кому-то станет любопытно, и они начнут рыться в поисках корней семьи. Таков план», — ухмыльнулась псевдонога. «Я покопалась в методах датировки и всем таком, и практически уверена, что довольно эффективно смогу одурачить радиоизотопные и магнитные технологии датировки. Насколько старым должен быть наш подводный город? 50 тысяч лет? Больше?» Эми с Лизой переглянулись и закатились со смеху. А когда пришли в себя, начали выдвигать предложения. Лиза вела записи и все время хихикала. Умницу пришлось в очередной раз приводить в себя, когда Тейлор пару часов спустя наконец сделала таки нечто, что, как они все были совершенно уверены, не должно было существовать. Ее сила только глянула на это и отправилась на ойбум. Впрочем, осторожно приглядевшись, блондинка была почти уверена, что та пялится в священном трепете. «Вот теперь мы к чему-то пришли», — с удовлетворением произнесла Тейлор. «За пару недель можно подыскать хорошую точку и сделать что-то, что должно принести интересные результаты. Знаешь, есть ведь розыгрыши попроще», — заметила Эми, все еще продолжая. Впрочем, набрасывать планировку несуществующего города пришельцев и хихикая себе под нос. «Да, но они не были бы настолько смешными», — отозвалась Лиза. Блондинка подбрасывала сделанную Тейлор штуковину, изначально бывшую двухдюймовым кубом, снова и снова, полностью зачарованная тем, как ее подсчеты количества граней и ребер не только не совпадают, но и каждый раз отличаются. Это было невозможно, но она смотрела прямо на это. «Должна признать, это лучший, о каком мне доводилось слышать. Я думала насчет имени для твоей семейной личности, предположив, что ты хочешь что-нибудь скорее соответствующее по значению, нежели просто интересное имя», — заговорила Тейлор, делая еще одну штуковину. Лиза посмотрела на нее, слегка поморщилась и оторвала взгляд, уставившись на подругу. «И, Митида, греческая богиня мудрости и мысли в поздний период, но изначально она воспринималась как богиня магических хитростей и трюков 3. Очень даже подходит», — улыбнулась Эми, и не отсылает сразу же к сплетнице. «Что, по-моему, здорово». Лиза приценилась к предложению, перекатывая по руке странную маленькую болванку. «Вообще-то, недурно. Коротко, легко произнести, приятно мифологическое, вроде как в тему. Хотя я почти ожидал от тебя имя из мифов 4. Большая часть либо труднопроизносима, либо мужские, либо и то, и другое», — пояснила Тейлор. «И почти все они для тварей, которые даже еще более жуткие, чем я. Мы довольно просто можем придать тебе подходящий вид, но люди наверняка реагировали бы немного странно. Слишком много щупалец. Щупальца проникнут повсюду в Брактон-Бей, рано или поздно», — хихикнула Эми. «Да, давайте не ударяться в это прямо сейчас», — вздохнула Лиза. «Ты становишься не лучше ее. Спасибо Богу, что я не японка, это было бы слишком извратски 5. Если хочешь, могу сделать тебя японкой, или, собственно говоря, практически чем угодно. Мне нравится, какая я прямо сейчас, но я учту», — покачала головой Лиза с легкой улыбкой. «Митида, мне вроде нравится, дайте над этим подумать». «Конечно, это же твое имя, Я просто предложила. Нам нужен язык семьи, если мы собираемся поддерживать для людей загадку. Серьезно, чуть погодя предложила Эми, когда Тейлор наделала с полдюжины все более и более специфических и вызывающих беспокойство штучек. Мысль хорошая, полагаю, но не уверена, что смогу сочинить цельный, функциональный, чужеродный язык с нуля. Тейлор посмотрела на целительницу, затем на Лизу. Та пожала плечами. «Как и я», — сообщила она. «Хотя, если бы мы могли справиться, возможно, у меня имеется предложение, ежели вы готовы приложить немного труда», — заговорил Варга. «Ты о чем?» — тут же поинтересовалась Тейлор. Лиза все никак не могла свыкнуться с мыслью, насколько странно иметь две явно разные личности, говорящие одним ртом, и, по-видимому, даже не задумываться об этом всерьез. «С некоторыми усилиями я, возможно, в силах обучить вас подходящему нечеловеческому языку», — ответил демон. «Ты такой знаешь?» — вид у девушки был удивленный. «Мозг, мне много тысяч лет», — мягко рассмеялся Варга. «Мне ведомы сотни языков, многих видов. Поверь, я способен без особых затруднений подобрать такой, что далек от человеческого. Ты никогда не упоминала об этом», — нахмурилась напарница. «Ты никогда не спрашивала, да и в любом случае, досель в подобном не было нужды», — улыбнулся демон. «Это правда, полагаю», — вздохнула Тейлор. «Это будет какая-то магическая штука для обучения, или пойдем сложным путем. Тебе я в силах внедрить знания в разум так же, как обучил и другим вещам. По сути, если приглядишься, наверняка сумеешь без особых трудов получить доступ к наречию принцессы Луны. Однако для данных целей он не идеален, ибо по неким своеобычным причинам имеет сходство с архаической формой японского. Тот же, о коем я мыслю ныне, не содержит никакого родства ни с одним языком этого мира, никто из сынов человеческих никогда не говорил на нем». Рот Тейлор издал несколько крайне тревожных шипящих звуков, смешанных с низким клокотанием, от которых волосы на загривке у Лизы встали дыбом. Это сильно нервировало. Глаза Тейлор расширились от звуков, исходящих из ее же рта. «Что это за чертовщина?» — вскрикнула она. «Язык давно сгинувших особей, с совершенно отдельного плана реальности», — хмыкнул Варга. «Мой вид имел с ними контакты, давным-давно, даже по моим меркам. Они были, что довольно странно, водными жителями и кем-то вроде рептилий. Человеческий род не слишком хорошо подходит, чтобы говорить на нем, требуется что-то более близкое к их изначальному облику. Любая, в какую ты способна обернуться, отлично справится, так же как и конструктами». «Звучит жутко, как хрен знает что», — в шоке проговорила Лиза. «Что, мыслю я, именно то, что вам потребно, не вспоминая о том, что в сравнении с английским это довольно информационно плотный язык. Краткое предложение может содержать куда более своего эквивалента на сём наречии. Однако с английским он никоим образом не соотносится, что, как я полагаю, означает, что перевод без моих познаний был бы в самом деле весьма затруднителен, принимая, что вообще возможен». «Ладно, Варга, вопрос снят», — протянула Эми. «Звучит очень чужеродно и странно и все такое, и, вполне очевидно, был бы хорош в качестве языка семьи. Ты можешь научить ему, Тейлор». «Прекрасно. А как мы освоим его без нескольких лет на практику? Будем надеяться, с применением ваших способностей, неких творческих изменений во вторичных мозгах ваших конструктов и толикой тяжкого труда». Эми выглядела задумчивой.